Трагедия была просто жестокой забавой развлекающихся богов, которые, как говорят, любят подстраивать самые невероятные совпадения, в которые порой невозможно поверить. Этого я так никогда не узнал. Но об этом я задумался уж потом. А в тот самый момент знал лишь, что моя жена исчезла, и что я не могу смириться с своей потерей, и должен ее во что бы то ни стало найти. Если мы отыскали этого проклятого мертвеца, то и Цья не должна быть здесь, — заявил я звездному певцу. Если потребуется, мы перевернем тут все кирпичи до единого. Я начну, а ты пока отправляйся за подмогой, двигай. Звездный певец торопливо ушел. Я наклонил, чтобы поднять и отбросить в сторону деревянную балку, и, лишившись чувств, рухнул ничком. Я очнулся уже после полудня в своей постели и, увидев лица заботливо склонившихся надо мной слуг, первым делом спросил. «Нашли?» Когда они оба сокрушенно отрицательно покачали головами, я прорычал. «Вам же было велено перевернуть там каждый кирпич!» «Хозяин, это невозможно сделать!» — всхлипнул звездный певец. «Вода опять прибывает! Мы нашли тебя вовремя, иначе бы ты утонул!» «Мы не стали б тебя будить!» — с тревогой промолвила бирюза. Но в городе объявили указ чтимого глашатая, предписывающий всем перебраться на материк до того, как остров скроется под водой. Да, вот так и получилось, что следующую ночь я просидел, не смыкая глаз, на склоне холма среди множества спящих беженцев. «Долго гуляем», — заметила Кокотон по пути. «Поскольку только первые беженцы, покинувшие Теночтитлан, нашли на материке кров, остальным пришлось сидеть под открытым небом. Ночка темная», — уместно высказалась в связи с этим моя дочурка. «Нам четверым не нашлось даже места под раскидистым деревом, но бирюза предусмотрительно захватила одеяло. Она, звездный певец и Кокотон теперь спали, завернувшись в них. А я сидел, набросив на плечи одеяло, и смотрел на мою дочурку, мою хлебную крошку, единственную драгоценность, которая осталась у меня от жены. И сердце мое просто обливалось кровью. Некоторое время тому назад, почтенные братья, я пытался описать вам Цьянью, сравнив ее с щедрым и великодушным растением агавы. Однако, рассказывая в тот раз об этом кактусе, я забыл упомянуть, что единожды в жизни, только единожды на нем распускаются золотистые цветы с дивным сладким ароматом, после чего растение умирает. В ту ночь я очень старался найти утешение в елейных заверениях наших жрецов, уверявших, что мертвые будто бы не ведают ни жалоб, ни скорби, ибо смерть есть всего лишь пробуждение от тяжкого сна, каковым является наша жизнь. Может быть, так оно и есть. Ваши христианские священники утверждают почти то же самое, но для меня это было слабым утешением, ибо мне-то предстояло оставаться в этом горестном сне, причем оставаться там обездоленным и одиноким. Всю ночь напролет я вспоминал Цьянью и то слишком короткое и счастливое время, которое мы повели вместе перед тем, как закончился ее сон. Я помню все это до сих пор. Однажды, во время нашего путешествия в Мичуокан, она увидела на утесе незнакомый цветок и сказала, что хотел бы завести такой дом. Ну, что бы мне тогда стоило залезть на скалу и сорвать для жены цветок? В другой раз, без всякого на то повода, Цьянья сложила миленькую песенку, сочинив слова и мелодию. Она просто проснулась в то утро, радуясь жизни и любя весь мир. Она тихонько мурлыкала ее, чтобы не забыть, а потом попросила купить ей журчащую флейту, чтобы исполнять песенку как следует. Я пообещал заказать инструмент, как только встречу знакомого мастера, но забыл. А Цьянья, видя, что у меня полно других дел, так больше и не напомнила мне о своей просьбе. А еще как-то раз, много-много раз. О, я знаю, что Цьянья никогда не сомневалась в том, что я люблю ее, но почему я не использовал любую, самую незначительную возможность, чтобы лишний раз показать это? Я знаю, жена прощала мне невольные ошибки и проявленную невнимательность. Она забывала обо всем этом, а вот мне ни одной своей оплошности уж не забыть до конца дней. Всю оставшуюся жизнь я вспоминал, как не сделал того или другого, и сердце мое горько сжималось с осознанием безвозвратности прошедшего и невозможности что-либо исправить. Это мне забыть.